Может быть, у Зары и Мелани была бы тетушка, которая души в них не чаяла. Так что отвечаю на ваш вопрос. Ни в одном из моих домов никогда не было никаких замков на межкомнатных дверях. Я не запирал Мелани в комнате и не заставлял ее учиться. Я испек ее любимые кексы с голубикой и приготовил большие порции пасты. Уверен, про это Нелл успешно забыла упомянуть. Райан, какая трагичная история. Я соболезную вашей утрате. Питер, это было очень давно, но та история до сих пор преследует меня в кошмарах. Я видел в Мелли много черт Дженнет. Те же волосы, те же манеры. Райан, вы рассказали правду о своей сестре Заре и Мелани? Питер, Заре нет, не рассказал. Но рассказал Мелли, когда ей исполнилось 19. Мне казалось, она должна знать. Мы лишь однажды поговорили об этом. Это не то, о чем мне легко говорить. Райан, как вы думаете, справедливо будет сказать, что трагедия, которую вы пережили в детстве, не сумев спасти сестру, повлияла на то, как вы относились к своим дочерям? Питер, без сомнения. Я бывала раньше, да и сейчас, лежу без сна по ночам. Сердце в груди стучит, как барабан. Переживаю за моих девочек и то, что это может случиться с ними, а меня не будет рядом, как тогда не было рядом с Дженнет. Тяжело дышит. Райан. Сэр Питер, вы в порядке? Вы очень сильно покраснели. Питер, пожалуй, на сегодня все. Давайте завтра продолжим. Райан. Конечно, разумеется. Запись остановлена. Мелани Лэнг, видеозапись 4 из 9. Опубликована на YouTube-канале Мелани Лэнг 4 августа 2022 года. Меня зовут Мелани Лэнг. Мой отец держит меня в плену. Мне кажется, я никогда больше не увижу свободы. Чувство, словно я потерялась в море и слышу шум волн, разбивающихся об утес снаружи. Как же мне холодно. Я никак не могу согреться. Женщина, которая ко мне приходит, называет себя доктор Сэм. Ей около 50. У нее короткие светлые волосы, и она предпочитает носить костюмы пастельных тонов. Доктор Сэм утверждает, что она психиатр. Кто-то должен узнать, кто она такая. По-моему, я на восточном побережье. Солнце восходит за морем и заходит за домом по вечерам. По-моему, где-то неподалеку есть пляж, куда ходят люди. Как-то раз, когда мне еще разрешали выходить на пляж, я увидела каяки. Себастьян, Вильям, пожалуйста, знайте, что я люблю вас всем сердцем. Вы для меня все. Я люблю вас. Обещаю, я не сдамся. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. Уродливая правда. Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. К лету 2005 года 17-летняя Мелани сдала 12 экзаменов на «отлично» и «с отличием» и перешла на углубленный курс по экономике, английскому языку и истории. Рекламная кампания молодежной спортивной одежды Lacoste имела огромный успех благодаря Мелани. Читатели мужского журнала Loaded признали ее самой сексуальной женщиной в мире. Она стала ярким лицом лондонской ночной жизни. Но за ее растущую известность пришлось заплатить определенную цену. 2 августа 2005 года, когда ей оставалось всего несколько дней до подписания второго контракта с Lacoste, в СМИ появилась фотография, которая навсегда изменила траекторию судьбы Мелани. Вик Уотсон, редактор таблоида. Как-то поздним вечером мне позвонили и рассказали о фотографии Мелани, сделанной на домашней вечеринке. Кто-то снял ее на камеру, и в течение 10 минут этот человек позвонил в СМИ. На протяжении многих лет меня часто спрашивали, не постановочное ли это фото. Сказать по правде, наверное, да. кто-то увидел Мелани на вечеринке и решил срубить деньжат. Я даже не стал торговаться. Это был материал для первой полосы. Это было именно то, что мы ждали, только, пожалуй, лучше. И к нам в руки фотография попала как раз вовремя, чтобы быть опубликованной в утренней газете. Нелл. Я не говорю, что Мелани была тогда невинна, словно ангел, но ту фотку точно подстроили. Причем не какой-то левый человек, пытающийся срубить несколько фунтов. Нет. Вот что про ту вечеринку не было сказано ни в одной газете. Это была вечеринка парня Зары. Совершенно верно. У мисс Совершенства был парень. Пусть даже и недолго. Прошу прощения. Знаю, я звучу как стерва, но вы должны понять. Той ночью Зара сломала жизнь Мелани. Мел и Зара не очень ладили друг с другом. Но в то время они и не ненавидели друг друга. Честно говоря, они нормально общались. Зара тогда шпыняла Мел из-за всяких школьных дел. Но когда Мел получила аттестат, Зара прекратила свое командирство, что пошло их отношениям на пользу. Зара даже как-то раз поехала с нами за покупками. Ну, в смысле, мы с Мел постоянно заходили в магазины, гуляя по субботам на Оксфорд-стрит. Мы не покупали тонну всякой всячины, просто любили наблюдать за происходящим там и болтать. Когда Зара поехала с нами, Мел была с ней очень любезна. Покупала ей одежду, показывала образы, которые подойдут Зариной внешности. Зара всегда любила серый цвет, но он делал ее совершенно блеклой и незаметной. Короче, было ясно, что Заре некомфортно ходить с нами по магазинам. Она была не в своей стихии. Но решила попробовать, и мы прекрасно провели время. Так что, когда Зара пригласила Мел на ту вечеринку, она ответила «разумеется». Тогда я рискнула предположить, что Зара пригласила Мел, потому что было бы круто приехать на вечеринку в компании знаменитой сестры. Но потом я много раз думала, а не подстроила ли Зара это все с самого начала. Вечеринка проходила в Хакни, на первом этаже переоборудованного склада. Примечание. Хакни — один из 32 бора, располагающихся во внутреннем Лондоне, в северо-восточной части города. Неофициальное название — Ист-Энд. Конец примечания. Место было классное. Свободная планировка, модный интерьер. Кажется, в таких местах вечеринки происходят каждый день. Разумеется, это не то место, где, как я думала, мог бы жить парень Зары. Мы приехали туда где-то к 10, и Зара тут же начала открывать бутылки шампанского и фотографировать всех на цифровик, словно это был какой-то Новый год. Вечеринка набирала обороты —